Рабочий у нее ротик. Дмитрий поездил по городу, зашел в кафе, написал шефу, что предпочитает Маша. Ближе к вечеру он позвонил домой, ожидая, что трубку возьмет девушка, но вместо этого ответил Давид. «Да, слушаю», – он говорил так, словно уже был хозяином квартиры Димы. «Привет, как у вас дела? Вы уже освободились?» – спросил Дмитрий. «Не совсем». Голос Давида стал хриплым. «А Маша далеко?» «Маша занята». Давид глубоко вдохнул. «Пока я пью коньяк, она мне вылизывает члены яйца. Точнее, не просто облизывает, а умело отсасывает. Все-таки рабочий у нее ротик. Я еще не встречал таких девушек, которые так качественно работают ртом. У тебя что, хотел что-то?» «Хотел спросить, могу я домой приехать?» Дмитрий сам не понимал, как так получилось, что он вынужден спрашивать разрешение у другого мужчины, чтобы вернуться в собственную квартиру. Но ему вдруг захотелось оказаться дома, трахнуть Машу, возможно, повторить то, что было в первую встречу с Давидом. А еще, что немаловажно, Дмитрию надо было рассказать про желание начальника вытрахать Марию. «А, желаешь посмотреть, что у нас тут происходит?» Давид засмеялся. «Заводит, не так ли, когда твою девушку трахают у тебя на глазах? Слушай, я ж не против, да и Маша, думаю, тоже. Давай так, я ее разогрею, поработаю над дырочками твоей шлюшки. Она примет ванну, а ты пока подкатывай. Но ты ж понимаешь, что после меня тебе ловить нечего». Дмитрий не знал, что сказать. Перед глазами все плыло от возбуждения. Он хотел не только смотреть, но и участвовать. Однако ему надоело представлять картину, как Машу трахает Давид. Он хотел это видеть. «Я приеду через пару часов», – вместо этого сказал Дима. «Лады, а мы пока продолжим», – произнес Давид, бросив трубку. Дима готов был уже выезжать домой, когда зазвонил телефон, а на экране высветилось имя Маши. Дмитрий был рад, что она позвонила, пока не услышал в трубке ее недовольный голос. «Скажи мне, чего ты ведешь себя как маленький?» С претензией спросила она. «Ты звонишь, когда мы заняты, начинаешь конючить, чтобы приехать домой. Ты хотел эксперименты? Получай. В конце концов, ты себе даже не представляешь, как Давид классно трахает. А ты только и ищешь способ, как бы отвлечь его». Дима округлил глаза. Поверить не мог, что его еще за что-то отчитывают. «Маш, я тоже хочу тебя трахать, а не просто смотреть», – произнес Дмитрий. «А я хочу трахаться, да по-настоящему», – воскликнула Маша. «Не просто, чтобы мне присунули, потерли с лицом о сиськи, а именно долбили. Так что даю тебе два варианта. Или ты приезжаешь, вытрахиваешь меня так, как настоящий мужчина, или приезжаешь, отлизываешь и на боковую. Все, отключаюсь, мы дома». Дмитрий, наверное, покраснел до кончиков ушей. Его девушка ставила ему условия, открыто говорила, что ей не особо нравится, как он ее трахает. Дмитрий мысленно перебирал все, что они делали в постели. Неужели Машу реально ни разу не удовлетворял его член? Да, он был не таких внушительных размеров, как у Давида, и все же. Она часто кончала от того, как он вылизывал ее промежность, как работал своим языком в ее вагине. Дима вспомнил, что Маша часто прибегала к использованию вибратора внушительных размеров. Причина в том, что у него маленький? Дима не торопился приезжать домой. Он оставался в машине, уехав подальше от оживленных улиц. Мужчина решил, что приедет домой, но уже утром, когда Давид и Маша вдоволь натрахаются, а девушка отойдет от ссоры. Дима остановился в каком-то переулке, где не было достаточно света, чтобы его могли рассмотреть в машине. Перебрался на заднее сиденье автомобиля, снял штаны и трусы. Задницу холодила обшивка сиденья. Дима начал представлять, что было бы, если бы они с Машей поженились. Позволяла бы она ему трахать себя каждый день. В вагину, зад. Драть в рот столько, сколько он сможет. А потом думал, что даже тогда бы не удовлетворил свою девушку. Все равно бы в итоге искали кого-нибудь вроде Давида, с огромным членом и желанием трахаться, пока не иссякнут силы. Дмитрий дрочил себе, пока струя спермы не излилась на спинку переднего сиденья. Дмитрий вернулся домой рано утром. Осторожно и тихо открыл дверь, зашел в квартиру, разулся и сразу побрел в спальню. Дверь была открыта настежь. Маша и Давид лежали в одной постели. Давид лежал на спине, его мощная грудь поднималась на каждом вдохе, а член, хоть и был в расслабленном состоянии, но был внушительным. Маша пристроилась под боком любовника, широко расставив ноги. Одна рука ее лежала на паху Давида. Ночь была явно бурной. Повсюду валялись пустые бутылки после алкоголя, рваное белье Маши. На постели оставались влажные следы от спермы и соков девушки. Дима снял с себя всю одежду, подходя к постели и возбуждая член движениями руки. Давид всхрапнул, а Маша даже не отреагировала, когда Дмитрий забрался на постель и устроился между ее ножек. Дима боялся признаться сам себе, что его дико заводило, как от Маши пахнет чужим мужчиной и изменой. Мужчина медленно склонился над телом девушки, вдыхая аромат секса с ее живота. Дмитрий опускался ниже, его нос прижимался к растерзанной промежности Маши, вдыхая терпкий запах ее влаги, смешанный с чем-то похожим на цветы. Дима удовлетворенно вдохнул, отметив, что она явно подмылась, прежде чем завалиться спать с любовником. А когда она успела? Я думал, что перед сном Давид драл ее, не давая передохнуть и минуты. Думал он, языком проводя по разбухшим, растерзанным складкам. На языке остался горьковатый привкус мыла или геля для душа. Дима знал, что его Маша любит натирать свою прелесть мочалкой, предварительно выдавив на нее больше средства для ухода. В голову Дмитрия ударило возбуждение. Член затвердел, упираясь в постель, пока он языком слизывал все, что осталось на промежности Маши. Горьковатый вкус сменился сладким вкусом ее выделений. Дима втолкнул язык в ее вагину и с колкончиком клитор всасывал так, что его нос уперся в кожу девушки и стало тяжело дышать. Но это было приятно, потому что он готов был кончить прямо сейчас. Ароматы Маши ударили ему в голову. Дмитрий перестал проталкивать язык во влагалище, переместившись на красный анус. Его язык коснулся чего-то влажного, легко вошел в красную дырочку, и только тут Дима понял, что она точно не подмывалась. У него на языке оказался вкус спермы. Мужчина напряг язык, стал трахать им свою девушку в попу. Ощущения были запредельными. Дима взял в руки свой член и начал себе дрочить, чтобы снять напряжение. Маша гулко застонала, подняла одну ногу и закинула на плечо Димы, пока тот продолжал трахать ее в задний проход языком. «Ох, это ты!» прошептала Маша, поглаживая руками свои груди. «Хорошо». Диме пришлось отодвинуться от попки Маши, когда она внезапно решила повернуться и встать на четвереньки, склоняясь над членом Давида. Она оттопырила ягодицы, подставляя к лицу Дмитрия. «Я вчера была так вымотана, что не успела закончить одно дело», произнесла она. Девушка взяла в руку член Давида, придвинулась лицом и поцеловала его головку. Маша приняла в рот мощный ствол любовника, всасывая его с блаженным стоном. Диме стоило огромных трудов оторвать взгляд от минета, который его девушка делала другому мужчине. Его это заводило. Он был в восторге от своей девушки, которая с таким блаженством трахала своим ртом другого. При этом член Давида твердел на глазах. Маше становилось тяжело, но она не выпускала изо рта этот мощный ствол. Дима припал к промежности Маши, интенсивно вылизывая ее. Там уже обильно выделялась влага, стекающая по внутренней поверхности бедра. Мужчина засасывал каждую каплю, оттягивая губами плоть девушки. Диме было хорошо, и он был рад, что было хорошо Маше, от того, что она имела возможность принимать в свой рот мощный член Давида. Внутри Димы все клокотало. Он оторвался от вылизывания вагины. Он указательным пальцем проник в анус Маши, растирая стенки и доводя девушку до оргазма. «Я ли довел? Или, может, она так возбудилась от того, что сосала здоровенный хрен?» – думал Дима, опять надрачивая собственный член. Его сперма забрызгала и так влажную постель. «Не пора ли тебе на работу?» – спросила Маша, словно намекала, что ему реально пора уходить. Дмитрий встал с постели, даже не сходив в душ, собрался и вышел из квартиры. На работе первым делом его вызвал к себе начальник. Он в лоб спросил Дмитрия о Маше, поблагодарил за список ее предпочтений, узнал, у них ли еще Давид или нет, а потом огорошил Диму тем, что тот должен уехать в Москву в командировку. «Маша же останется у тебя дома, пока ты будешь в отъезде. Давид с ней останется?» Между прочим, спрашивал Алексей Сергеевич, заставляя Диму краснеть. Между строк читалось: «Твоя девушка в твоей квартире остается с любовником». «Да, Давид с ней». Дмитрий быстро принял все документы, съездил домой за вещами и выдвинулся в аэропорт. Маша, как и Давида, дома не оказалась. Но у Димы не было времени думать, где они. Он решил, что по приезду в Москву позвонит и спросит.